что старший фельдфебель Куницын отрапортовал немолодой солдат в порванном мундире и с черным от порохового дыма лицом. «Сколько людей в строю? 46 со мной, ваше благородие. А было, его сиятельство граф Буксгевден привел к флешам полк. Мы отбили их у неприятеля, после чего каждую занял батальон. Он замялся, ну, то, что от него уцелело». «Понятно», кивнул я. «А теперь слушай меня. Воевать будем так». Левый фланг держался. К полудню корпус Понятовского захватил Утицу, но это оказалось единственным успехом неприятеля. Сражались и флиши, хотя должны были пасть. Французы не прекращали атак. В подзорную трубу Багратион видел, как полки неприятеля шагали к укреплениям, оттуда начинали палить пушки, потом в дело вступали ружья, и французы, усеяв поле телами, откатывались. Но с каждой атакой огонь защитников слабел, и этого следовало. Флиши падут. Багратион собирался лично вести в бой остатки резервов, как пришла помощь. Барклай де Толли прислал корпус Багаута. Сделал это сам, без приказа Кутузова, и Багратион мысленно поблагодарил старого недруга, пообещав себе, что непременно извинится перед ним при личной встрече, если выживет. Отправив дивизию принца Вюртембергского к флишам, а дивизию Алсуфьева к Утице, Багратион почувствовал облегчение. 24 батальона пехоты и 72 орудия – это сила. Хотя, генерал отдавал себе в том отчет, хватит ее ненадолго. Растает, как оборонявшие эти направления дивизии и полки его армии. Но посмотреть на действия подкрепления Багратион все же захотел. Велев подать лошадь, командующий сел в седло и в сопровождении адъютантов отправился в поле. Сначала посмотрел, как дивизия Алсуфьева стремительным ударом выбила поляков из Утицы, вернее, места, где та стояла, а затем направился к флишам. Близко подъезжать не стал. Багаут мог обидеться, посчитав, что ему не доверяют. Встал неподалеку. В подзорную трубу Багратион видел, как солдаты в зеленых мундирах затопили укрепления, как скачут возле них офицеры, а артиллеристы расставляют орудия. Пару часов за флиши можно не переживать. Обрадованный этой мыслью, генерал опустил трубу, потому не сразу заметил, как от флешей отделился отряд и направился в его сторону. «Кто это?» – спросил Багратион, разглядев его позже. «Отчего движутся в тыл?» Один из адъютантов немедленно сорвался с места и поскакал к отряду. Генерал видел, как он приблизился к отступавшим, что-то спросил и развернул коня. «Отдельный летучий батальон майора Спешнева, ваше сиятельство», – доложил, подскакав к командующему. «Возвращаются в соответствии с вашим приказом». «Ах, да», — вспомнил Багратион, «я велел Спешневу вернуться после подхода резервов. Правда, не ждал, что он уцелеет». Поблагодарив адъютанта кивком, генерал стал ждать, пока батальон, вернее, то, что от него осталось, подойдет ближе. Егеря его тоже заметили. Шагавший впереди майор что-то прокричал, колонна подтянулась и пошла в ногу. Даже артиллеристы, катившие пушки следом, выровнялись. Они и пушки сохранили, удивился Багратион. Молодцы. Тем временем егеря подошли совсем близко, и генерал разглядел закопченные пороховым дымом лица, порванные мундиры и избитые кивера. У некоторых егерей их вовсе не было. «Батальон, стой!» – скомандовал Спешнев. «Налево, на караул!» Строевым шагом подойдя к командующему, он вскинул ладонь к киверу. «Ваше сиятельство! Отдельный летучий батальон егерей возвращается к месту дислокации в соответствии с вашим приказом. Защищали южную и северную флиши, кои перед этим отбили у неприятеля. Отражено 3 атаки французов. Потери?» – спросил генерал. 98 нижних чинов и 1 офицер. Погиб поручик Голицын, Спешнев вздохнул. Ранен, но остался в строю командир артиллерийской роты штабс-капитан Зыков. Огнем неприятеля разбиты 3 пушки. Вывести их нет возможности, французская артиллерия расстреляла упряжки. Погибли 2 ездовых и большинство коней. Уцелевшие разбежались. Зарядов к орудиям нет, у солдат осталось не более 10 патронов на душу. «Это он извиняется», — понял Багратион. «Господи, какой же молодец!» Спрыгнув с лошади, он подошел к майору и крепко его обнял. «Благодарю, Семен Павлович», — сказал, отступив. «Видел, как вы дрались, орлы. Слушай меня», — повернулся он к адъютанту. «Всех офицеров батальона представить к орденам, нижним чинам 10, нет, 15 крестов, выдать сегодня же. Погоди, не нужно, сам вручу. «Тяжко пришлось?» — спросил Спешнева. «Нелегко», — кивнул тот. «Не чаяли выжить, но с Божьей помощью». Майор перекрестился. Багратион последовал его примеру. «Просьбы есть?» — спросил участливо. «Во флешах к нам присоединились гренадеры Астраханского полка, те, что уцелели. Осталось 28 нижних чинов. Их полк погиб, командир тяжело ранен, других офицеров нет. Прошу разрешения оставить солдат в батальоне. Они храбро дрались». «Хорошо», — кивнул Багратион и добавил. «Я слышал про ранение Ивана Филипповича, главнокомандующему о том донес. Даст Бог выживет. Рудский говорит, шанс есть. А, твой пивун», — улыбнулся генерал, — «как показал себя в деле». По просьбе полковника Буксгевдена повел роту и 4 пушки в Северную Флеш. Отбил ее у неприятеля. После гибели Голицына возглавил оборону укрепления и сумел отразить 2 атаки французов. При этом под его началом была неполная рота егерей и взвод астраханцев. Ходатайствую о присвоении подпоручику Рудскому следующего чина. Он это только-только получил, проворчал Багратион. Рудского он не жаловал. Странный лекарь, надевший офицерский мундир, раздражал командующего своим независимым поведением и неведомо откуда взявшимися знаниями, коим у такого человека, если рассудить, взяться неоткуда, но, подишь ты, имелись. Не получивший хорошего образования, Багратион завидовал тем, кому это удалось. Но если к выпускникам пажеского корпуса или кадетских училищ он относился спокойно, то этот выходец из Европы, успевший послужить Бонапарту, действовал ему на нервы. В то же время генерал понимал, Рудский полезен, и как офицер, и как предсказатель намерений неприятеля. Главный удар французов он угадал безошибочно, как и их фланговый обход под Смоленском. «Ладно», — сказал Багратион, увидев огорченное лицо Спешнева. «Подумаю, ваше сиятельство!» Внезапно раздался крик адъютанта. «Гляньте!» Все невольно посмотрели в сторону, куда он указывал. С юга надвигалась лавина. Не менее полка кавалеристов в синих мундирах, с пиками, на которых трепетали флажки, мчались к кучке русских солдат и офицеров. «Поляки!» — с ужасом сказал адъютант, опуская подзорную трубу. «Прорвались!» На мгновение все стоявшие вокруг генерала онемели, в том числе и он сам, потому что представили, что произойдет с ними спустя несколько минут. Первым нашелся Спешнев. «Батальон!» — закричал, надсаживая голос. «К отражению кавалерийской атаки в 3 шеренги становись! Пушки вперед!» «Зачем пушки?» — подумал Багратион. «У них же нет зарядов!» Однако, глянув на фейерверкеров с тлеющими фитилями в пыльниках, сообразил, что орудия артиллеристы Спешнева притащили с зарядами в стволах. Наверное, не успели выпалить по неприятелю. «Ваше сиятельство!» — подвел к нему коня адъютант. «Скорей! Скачем в Семеновское! Там полк драгун! Не успеем!» — процедил генерал, и это было правдой. Поляки были уже совсем близко. Багратион ясно видел, что не успевают даже пушкари, лихорадочно катившие орудия перед строем егерей. Он вытащил из ножен шпагу. Смерти генерал не боялся, но погибнуть так глупо, за позициями своей армии, от пики польского улана. В следующий миг произошло неожиданное. Со стороны Семеновского вылетела полусотня казаков и, вопя и улюлюкая, на полном ходу врезалась в фланг польских кавалеристов. Те от неожиданности встали и подались назад. Казаки же, сбив ближних к ним всадников пиками, выхватили из кобур пистолеты и разрядили их в противников, после чего схватились за сабли. Но поляки не зря считались лучшими кавалеристами Европы. Самоубийственная атака сынов Дона, если и привела их в замешательство, то буквально на миг. Прозвучала команда, уланы развернулись фронтом к казакам, в следующую минуту волна всадников в синих мундирах и черных киверах поглотила храбрецов, а когда отхлынула, на поле остались кони без всадников и тела на вытоптанной земле. Однако смерть Чубарова и его людей, а это были они, дорого обошлась полякам. Несколько минут заминки дали возможность артиллеристам Спешнева поставить пушки в линию и навести их на врага. Грянул залп. 5 снопов картечи проделали в строе уланов зияющие бреши. Следом ударили ружья. Их залп буквально смел передовые шеренги всадников. Но поляков было много, в несколько раз больше, чем пехотинцев, и ими командовал решительный офицер. Прозвучала команда, и уланы, опустив пики, ринулись на обидчиков. Однако, подскакав ближе, наткнулись на ежа. Русские егеря успели перестроиться в каре. Уланы окружили его со всех сторон и встали. Кони не шли на штыки. Подскочивший полковник разглядел внутри маленького карри помимо бросивших пушки артиллеристов, нескольких штабных офицеров и одного из них, с эполетами генерала. Присмотревшись, полковник узнал Багратиона. Портреты его и других русских командующих печатали французские и польские газеты. «Там Багратион!» – закричал полковник, указывая саблей. «Командующий русской армией! Взять его! Вперед!» Уланы, опустив пики, попытались прорвать строй егерей. Не вышло. Пики длиннее пехотного ружья со штыком, но их не держат за пятку, так что до русских они не доставали. Зато егеря в ответ тыкали штыками в морды коней, и те, крича от боли, отскакивали. Стоявшие во второй шеренге русские палили по всадникам. Стреляли почти в упор, и потому не промахивались. Один за другим храбрые польские уланы падали под копыта своих коней. Некоторые, достав пистолеты из седельных кобур, палили в ответ, но большей частью промахивались. Попасть с пляшущего коня даже в близкую цель – та еще задача. Если и попадали, то место упавшего русского занимал другой. Подскакивали артиллеристы и, подхватив выроненное убитым бойцом ружье, становились в строй. Поляки топтались у карри уже с десяток минут, перед ним росла груда тел людей и лошадей, но прорваться внутрь все получалось. Внезапно со стороны Семеновского пропела труба. Повернув голову, польский полковник увидел несущихся к ним русских драгун, и их было много, куда больше, чем поредевших улан. «Отходим!» – закричал он. «Всем, у кого есть заряды, стреляйте в Багратиона!» Уланы дисциплинированно выполнили приказ. Русское карри заволокло пороховым дымом, и, когда он рассеялся, полковник увидел Багратиона лежащим на земле. Радостно засмеявшись, он дал шпоры коню и помчался прочь. Целью его полка был штаб русской армии. Раздраженный упорством русских, император приказал Понятовскому совершить в отношении его диверсию, что генерал и выполнил. Полк улан, обойдя топким лесом отбитую русскими утицу, прорвался к Семеновскому и непременно захватил бы штаб второй армии, если бы не жалкая кучка егерей, вставших на его пути. Полковник намеревался смахнуть их походя, но русские показали зубы и сорвали рейд. Однако Багратион мертв, и это оправдывало потери, которые понесли уланы. Будет, что доложить пану Юзефу. Впрочем, радовался полковник недолго. Драгуны их не догнали. Лошади русских уступали польским в резвости, к тому же тяжелая конница и чета легкой по скорости передвижения. Но у утицы отступавшие уланы нарвались на пушки. Генерал Алсуфьев, которому доложили о прорыве, своевременно развернул орудия, и их залп ополовинил остатки полка. Русские пушкари, перезарядив орудия, успели выпалить и вслед убегавшим уланам, так что к своим прорвалась едва рота. Командира полка с ними не оказалось. Глава 6. Ему терли щеки, аккуратно, но энергично. Багратион открыл глаза, и с удивлением разглядел нависшее над ним лицо Рудского, закопченное пороховым дымом, но все равно узнаваемое. С чего он тут? В следующий миг генерал вспомнил. Атака польских уланов, он внутри карри, затем удар в грудь и темнота. «Как себя чувствуете, ваше сиятельство?» – спросил подпоручик. «В груди больно», – отозвался Багратион, помедлив. «Вздохнуть не могу. Кровь во рту ощущаете?» «Нет», – ответил генерал. «Это хорошо», – сказал Рудский и, подсунув ладонь под затылок Багратиона, приподнял его голову и поднес к губам стаканчик от манерки. «Выпейте». «Что это?» – спросил Багратион. «Настойка лауданума. Он смягчит боль». Багратион выпил и заворочился, намереваясь встать. «Лежите». Руки Рудского припечатали его тело к земле. «Что вы себе позволяете?» – возмутился Багратион. Эти слова, произнесенные с гневом, принесли такую боль, что генерал едва не потерял сознание и умолк, тяжело дыша. «Вы ранены», — сказал Рудский. «Вам нельзя вставать». «Куда ранен?» — спросил Багратион. «Чем?» «Пуля угодила вам в грудь, но наткнулась на пуговицу, лицо Рудского на миг исчезло и появилось вновь вместе с его же пальцами, которые сжимали какой-то бесформенный кусок металла. Тот был весь в крови. Вот то, что от нее осталось. Эта пуговица спасла вам жизнь». Пуля изменила траекторию и ушла в сторону. Но удар оказался силен. «У вас кровоточащая ссадина груди, ушиб грудины и сломанное ребро. Вероятно, трещина и в другом. Рану я обработал, наложил давящую повязку, но вставать вам нельзя. Я хочу», — потребовал Багратион. «Помоги мне. Сломанное ребро проткнет легкое, и вы захлебнетесь кровью. Наплевать, буркнул Багратион. Ваша смерть лишит армию боевого духа, и она попятится. Солдаты и офицеры сейчас стоят насмерть, потому что верят в командующего. Если его не станет, они падут духом. Подумайте об этом, ваше сиятельство. Армией можно управлять и лежа, у вас в достатке офицеров штаба и адъютантов. Генерал сердито фыркнул, но не возразил. Этот наглый подпоручик говорил дело, но признавать это Багратиону не хотелось. «Я хочу видеть поле сражения», — сказал он. «Сейчас», — кивнул Рудский, и лицо его исчезло. Спустя несколько мгновений чьи-то сильные руки аккуратно взяли генерала за ноги и плечи и переложили на носилки, заботливо укрыв при этом шинелью. От этого в груди Багратиона вновь кольнуло, но уже не так сильно, как несколькими минутами ранее. Видимо, лекарство подействовало. Носилки подняли, но генерал, поворочив головой, убедился, что почти ничего не видит. «Выше!» – попросил он. К ним подскочили еще двое солдат. Они подняли носилки на высоту плеч. Теперь генерал мог хорошо видеть. Он находился посреди усеянного телами поля. Среди трупов стояли солдаты и офицеры. Они глядели на командующего, и в их глазах Багратион прочел тревогу. Ему захотелось ободрить их, но внезапно вернувшаяся боль не позволила этого. Застонав, генерал откинул голову на носилки. На помощь пришел вставший рядом Рудский. «Командующий ранен, господа», — объявил громко. «Но рана его не опасна, хотя доставляют князю мучения. Его сиятельство будет жить и командовать армией. Ура!» — воскликнул кто-то из егерей, следом закричали и остальные. Солдаты трясли ружьями, некоторые, сорвав с голов кивера, махали ими. Так, под восторженные крики, Багратиона и отнесли в Семеновское, где разместили в избе, отданный под штаб. Там генерал незаметно для себя уснул и не слышал, как приехал срочно вызванный начальником штаба Вилли. Он снял со спящего бинты, исследовал рану и наложил повязку вновь. Затем, сделав знак окружавшим его генералам, вышел из избы. «Рана у князя тяжелая», — сказал в сенях. «Командовать армией он не сможет. Да вы и сами видели. Он в забытии. Но, позвольте», — возразил Сен-При. Подпоручик говорил обратное, он указал на прятавшегося за спинами генералов Рудского. «Я повидал ран поболее подпоручика», — обиделся Вилли. «Да, пуля попала в пуговицу и не прошла в грудь. Ссадина, ушиб грудины, сломанное ребро. Но это пустяк только на первый взгляд. Удар такой силы не мог не вызвать контузии внутренних органов. Князю необходим покой. Только в таком случае могу ручаться за благоприятный исход. Честь имею, ваше превосходительство. Подпоручик, проводите меня». Вилли вышел во двор. Следом, провожаемый сердитыми взглядами, вышел Рудский. Во дворе Вилли взял его под локоть и отвел в сторону. «Что вы дали ему?» — спросил вполголоса. «Я же вижу, князь не в забытии, он просто спит». «Лауданум», — ответил Рудский. «Лошадиную дозу». «Зачем?» «Потому что это Багратион. Он непременно попытался бы встать и командовать, чем убил бы себя. Никто не смог бы ему запретить. Генерал прошел множество сражений и ни разу не был ранен. Он не в состоянии понять, насколько опасно для него не слушать лекарей». «Вы сильно рискуете», — покачал головой Вилли. «Когда князь очнется и поймет. Хотя, как лекарь, абсолютно правы. У меня для вас новость, Платон Сергеевич. Я получил письмо от государя. Он хочет вас видеть». «Зачем?» — изумился Рудский. «Ему требуется ваша помощь», — Вилли оглянулся и склонился к уху поручика. «Государь страдает от мозолей на ногах, а вы умеете с ними справляться. Помните, как помогли Барклаю де Толли? Я написал об этом государю, и он повелел вам прибыть. Собирайтесь, это не может подождать», — спросил подпоручик. «Я должен бросить товарищей, батальон и лететь в Петербург посреди сражения». «С монаршей волей не спорит», — пожал плечами Вилли. «Приказ государя подлежит выполнению незамедлительно. Если вас это утешит, то мы едем вместе. Я получил повеление сопровождать вас. Меня это тоже огорчает. Не вовремя. Столько раненых, которые требуют моего участия. Но ничего не поделаешь». Он развел руками. «Но», — попытался возразить подпоручик, — «в сражении вам нельзя», — непреклонным тоном сказал Вилли. «Об этом в письме сказано особо. Повезло, что вы сейчас уцелели». Он достал из кармана часы и отщелкнул крышку. «Который час на ваших?» «Мои вышли из строя, в них угодили штыком». Вилли внимательно посмотрел на подпоручика, только сейчас заметив его закопченное пороховым дымом лицо, порванный на животе мундир и простреленный кивер. «Держите!» Он протянул подпоручику часы. «Вернете в госпитале. Я буду ждать вас там через час. Приведите себя в порядок. Пусть соберут ваши вещи и приведут в порядок мундир. Захватите с собой денщика. Дорога предстоит долгая, он понадобится. Лошадь не берите, едем в моей коляске. Все, Платон Сергеевич, времени нет. Мне еще нужно отпускное свидетельство для вас выхлопотать». Вилли повернулся и пошел к избе. «Я только раз видала рукопашный, раз наяву, и тысячу, во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Поэтесса, написавшая эти стихи, видела рукопашную, мне же довелось ее пережить. До штыков дело дошло во второй атаке. Первую мы отбили, так сказать, довольно легко. Еще стреляли пушки Кухарева и орудия во флиши. Некоторые из них уцелели, и к ним нашлись заряды. Кухарев поделился артиллеристами, а я отправил ему два десятка гренадеров-астраханцев накатывать пушки, подносить заряды и ворочить орудия. Еще приказал собрать все ружья, в том числе французские, и патроны к ним. Мы зарядили их и сложили у брустверов, прикрыв шинелями, потому что удар ядров фас выбивал столб земли, которая летела внутрь флиши. Ружья следовало уберечь от загрязнения. Кремневый замок и без того капризен, его осечки, обычное дело, засыплет землей, и ага, зачем рисковать? В бою это может стоить жизни. На одного стрелка пришлись не менее 5 ружей, и это здорово помогло, когда французы, несмотря на картечь, подошли на дальность эффективного выстрела. Рота дала такую плотность огня, что шеренги неприятеля заколебались, а затем попятились, после чего наступил ад. Французам, видимо, надоело с нами возиться, и они решили покончить с упрямцами одним ударом. На поле перед флешью выкатили 2 десятка орудий и открыли огонь. В считанные минуты умолкли все наши пушки, у них или поломало лафеты, или перебило прислугу. Ядра били в фасы, засыпая нас каменистой землей, выли над головами. Летели и гранаты, но они большей частью рвались снаружи или позади флеши. Пушки стреляют по настильной траектории, перебросить гранату через фас, даже наполовину срыты, им практически невозможно. Подтяни французы мортиры или гаубицы, и нам пришел бы писец, полный. Досталось и Кухареву. Он потерял 3 пушки и 2/3 артиллеристов. Батарея Гусева помочь не могла, стреляла по другим целям, французы вели наступление по всему фронту. Несмотря на ад, устроенный французской артиллерией, большинство стрелков уцелело. Лежали под брустверами, засыпаемые землей, как и я с ними. А когда обстрел стих, вместе с другими встал к брустверу. Сначала стрелял из штуцера, когда кончились пули, взял обычное ружье. Их нам заряжали астраханцы, уцелевшие артиллеристы и раненые. Стреляли егеря метко, но французов было слишком много, и они прорвались к входу во флеш. На фасы не полезли, возле них все было завалено трупами. Мы встретили незваных гостей залпами, а затем дело дошло до штыков. Здесь отличились астраханцы, рукопашный бой они знали лучше егерей. Я тоже взял ружье со штыком и колол этим дрыном. Получалось плохо, у французов выходило лучше. Нас оттеснили в самый угол флиши, где уже методично добивали. Французы могли это сделать скорее, прикажи кто-нибудь из офицеров отступить и дать по нам пару залпов. Но они, то ли остервенели от потерь, то ли рвались пустить кровь нехорошим русским, потому лезли в рукопашную. Мной тоже овладело безумие. Достав раз штыком француза, я завопил и попер вперед. Вот тогда и получил укол в живот, который положил бы конец попаданцу, не придись острие штыка на часы. Я носил их снаружи мундира, прицепив цепочку к пуговице, дабы в бою не лазить в карман. Часам, писец, а я уцелел. Француза, напавшего на меня, приласкал прикладом подскочивший астраханец, мгновением спустя получивший штыком в бок. Я пристрелил его обидчика из карманного пистолета, о котором, наконец, вспомнил и отступил за спины егерей. И все равно, лежать бы нам мертвыми, если бы не Кухарев. Когда французы подошли совсем близко, он велел своим артиллеристам оттащить единственную уцелевшую пушку в тыл. Не смог старик бросить столь любимое им орудие. Там его зарядили картечью и покатили обратно. Увидав, что французы ворвались во флеш, Кухарев счел, что защитники погибли, и выпалил внутрь укрепления. Картечь смела французов. Уцелевшие решили, что к русским пришло подкрепление и бросились на утек. Тогда считать мы стали раны, товарищи считать. Из 150 человек, бывших под моим началом к началу первой атаки, осталось в строю 60, да и те большая часть перераненные. Погиб Голицын, в него выстрелили в упор. Разбитыми оказались 3 пушки из 4. Вывести их не было возможности, людям не потянуть, а упряжки разбежались. Мы занялись ранеными, в этот момент к флишам подошло подкрепление. Я заканчивал бинтовать ногу егеря, когда сверху пала тень. Закрепив бинт, я выпрямился и увидел перед собой группу всадников в офицерских эполетах, двое из них в генеральских. Один из генералов был лет 30 на вид, второй за 50. «Кто здесь старший?» – спросил пожилой генерал, с любопытством глядя на меня. «Я, ваше превосходительство, младший офицер командира отдельного летучего батальона егерей при командующем 2-й армией, подпоручик Рудский. А остальные?» Поручик Голицын погиб при отражении последней атаки. Еще уцелел командир батареи 6-фунтовых пушек прапорщик Кухарев. «Вас, что, всего 3 было?» – удивился генерал. «Так точно, ваше превосходительство. А людей сколько?» 150, считая артиллеристов. «И вы отбили атаку французов?» 2, ваше превосходительство. «Дела», – покачал головой генерал. «Никогда о таком не слыхал. Рота отбилась от полка. А вы, часом, не заливаете, подпоручик? Гляньте сами», – указал я рукой на груды тел уфасов. «В поле их лежит гораздо больше». Оба генерала некоторое время обозревали результаты боя. «Вот что значит русский солдат, ваше высочество», — сказал пожилой генерал молодому по-французски. «Кое-кто убеждает нас, что Бонапарта не одолеть, а тут рота остановила полк. Полагаю, у нее был отличный командир», — ответил тот, кого назвали высочеством. «Жаль, что погиб, а этот?» Пожилой кивнул в мою сторону. «У него крест военного ордена на мундире, явно из солдат. Не думаю, что такой мог построить грамотную оборону. К тому же офицер не станет перевязывать раны нижним чинам. ГМ». Пожилой посмотрел на меня и перешел на русский. «Кто командовал обороной флиши, подпоручик?» «Я, ваше превосходительство». «Почему не поручик?» «Так приказал командир батальона. Я вижу знак военного ордена на вашем мундире. Вы из нижних чинов?» «Нет, ваше превосходительство. Я получил его, будучи статским. Произведен в подпоручике указом государя». «Постой». Он наморщил лоб. «Слыхал о таком. Небывалый случай. Так вы тот самый русский, что храбро бился в Смоленске и вышел из него последним?» «Так точно, ваше превосходительство. Неудивительно, что вы отстояли флеш», — кивнул генерал. «Я сообщу о вашем подвиге светлейшему. Нас прислали вам на замену. Куда направитесь?» «В штаб Багратиона. Таков его приказ. Сражаться до подхода резервов, а затем вернуться. Отчего у вас мундир порван?» — спросил молодой генерал, которому, видимо, не понравились слова пожилого. «Штыком ударили, ваше высочество», — сообщил я по-французски. «К счастью, угодили в часы, и все обошлось синяком, чего не скажешь о других. По образованию и прежней службе я лекарь, так что помогаю раненым. Полагаю, это долгом христианина. Разрешите идти?» «Идите», — кивнул пожилой генерал, с улыбкой глянув на насупленного молодого. «Знаешь, с кем ты говорил?» — спросил меня Семен на обратном пути, когда я рассказал об этом эпизоде. «Командующим 2-м корпусом генерал-лейтенантом Багаутом, а 2-й генерал, командир 4-й дивизии принц Вюртембергский. Барклай прислал их в подкрепление». «Выходит так», — кивнул Спешнев. «Своих резервов у Багратиона, видимо, не осталось. ХМ, так было и в моем времени. Но там Багаут воевал на южном фланге у Утицы. Здесь же пошел к флишам, по крайней мере, силой одной дивизии. И сами флиши не захвачены. Что-то изменилось в этом мире. Что конкретно, я узнал вскоре. Под Семеновской нам пришлось отбиваться от поляков, где Багратион получил пулю в грудь. Опасное ранение, но не смертельное, как в моем времени. Хотя и там генерала могли спасти, не вмешайся его дурной характер. Здесь я решил не давать ему шанса, и влил в князя лошадиную дозу лауданума. Пусть спит. Армии ему все равно не командовать, так пусть живет. Помните, говорил, что собираюсь спасать Багратиона и, возможно, Сен-При. При штабе дежурили 2 моих санитара, получившие строгие инструкции. При ранении генерала перебинтовать, напоить лауданумом и везти к вилле. Бессознательного генерала тот бы прооперировал. Не срослось. Багратион получил другую рану, а Виллий приехал в Семеновское сам, где и огорошил меня новостью. Шагая в расположение батальона, я матерился, не сдерживаясь. Мать вашу, императорскую. Много раз и в самых похабных позах. Выдернуть офицера из боя ради каких-то мозолей. Ладно, я, но Виллий. Именно он в моем мире сумел организовать эвакуацию большинства раненых из Москвы, и те не погибли в пожарах. Да что ж это такое? Мозоли ваши вам в глотку. Странно, но в этот миг я ощущал в себе двух людей. Один громко ругался, проклиная начальство, а второй тихо радовался тому, что покинет это поле смерти и не увидит более ни ядер, бьющих в живых людей и рвущих их на куски, ни окровавленных штыков французов, ни их злобных лиц. Ощущать такое было подло, не прогнать из головы эту мысль не получалось. «Повезло тебе, Платон», — сказал Спешнев, когда я доложил ему о приказе. «В Петербург поедешь, к самому государю. Я вот там не бывал, и его величество никогда не видел. Куда нам?» — вздохнул он. «Я вернусь». «Вряд ли», — покрутил головой он. «Такой случай упускать нельзя. Но все равно спаси тебя Бог. Того, что ты сделал для меня и других в батальоне, забыть невозможно. Я распоряжусь, чтоб тебя собрали надлежащим образом». Он повернулся и ушел. Мне показалось, что на последних фразах его голос дрогнул, а глаза повлажнели. Да и я сам. Ко мне подошел Синицын. «Сымайте мундир, ваше благородие», — предложил сходу. Он испачкался и порван. «Почистим и заштопаем. Дать бы новый, да только взять негде», — он вздохнул. «Не беда», — сказал я. «В Петербурге пошью новый. Деньги есть, возьмите». Он протянул мне холщовый мешочек. Я заглянул внутрь. Там лежало 2 часов, золотых. «Откуда?» «У казаков были. Семен Павлович велел собрать их и похоронить. Пока есть время, выручили они нас. Кто бы мог подумать, охальники и грабители, а пожертвовали собой. Царство им небесное». Прапорщик перекрестился. «Вот на них часы и нашли. Мертвым без нужды, а вам пригодятся». Синицын снова вздохнул. «Одни возьму», — сказал я. «Мои француз штыком разбил. А вот вторые». Я задумался, затем, вытащив из мешка часы, направился к артиллеристам, которые под присмотром Кухарева чистили орудия. Раненого штабс-капитана Зыкова увезли в лазарет, и Ефим остался единственным офицером у пушкарей. «Ефим Игнатьевич», — окликнул прапорщика. «Слушаю, ваше благородие». Повернулся он ко мне. «Держи». Я вложил ему в руку часы. «Это за выстрел по флеше. Если бы не вернулся и не выпалил, конец бы нам всем». «Как же было не вернуться, ваше благородие», — сказал Кухарев. «Свои же гибли, дорогие», — добавил, разглядев часы, — «мне не по чину». Он попытался вернуть подарок, но я заложил руки за спину. «Бери». И на поле нас спас, дав залп по полякам. «За такой гроб поить нужно. К сожалению, не смогу, уезжаю в Петербург. Не знаю, вернусь ли, но случится быть в Залесье. Придавай поклон графине». «Которой?» — улыбнулся Кухарев. «Старый али молодой?» «Обоим», — сказал я и, повернувшись, пошел прочь. Долгие проводы, лишние слезы, а солдату собраться, только перепоясаться. Хотя вещей, к моему удивлению, набралось полный чемодан. Узнав, что мы едем в Петербург, к нам потянулись солдаты, и каждый что-то нес. Кто новую рубаху, кто чистые анучи, кто льняной утиральник. Натащили столько, что не помещалось в чемодан, купленный мной у маркетанта, и я, поблагодарив, попросил разобрать подарки обратно. Приказал Пахому не забыть гитару. Уцелел Грушенькин подарок, несмотря ни на что. Спустя полчаса вместе с денщиком мы скакали к вилле. Нас сопровождали 2 егерей, они уведут коней обратно. «Прощай, мышь, мы с тобой так и не подружились, но упрекнуть тебя ни в чем. Прощайте, боевые друзья, даст Бог, свидимся. Россия, хоть и большая, но не настолько, чтобы потеряться». Весь в плену таких мыслей я прибыл в госпиталь и, спросив у санитара, где найти Виллия, подъехал к его палатке. Действительный статский советник встретил меня снаружи. Лицо его было мрачно. Я спешился и подошел ближе. «Михаил Богданович погиб», — огорошил Виллия новостью. «Привезли к нам раненым, но поздно. Скончался на операционном столе. Барклай де Толли», — ахнул я. «Он», — кивнул Виллия. «Твою мать». В реальной истории он уцелел. Вмешался я в события, помог предкам, долбив из будущего. Под ним, говорят, четверых коней убило, продолжил Вилли. Пятому в грудь угодила бомба и взорвалась внутри. Михаилу Богдановичу оторвало ногу. Ее вовремя не пережали, истек кровью, он сердито махнул рукой. «Готовы, Платон Сергеевич?» «Да, ваше превосходительство!» Поклонился я. «Оставьте титулы», — сказал он. «Нам до Петербурга не один день ехать. Сейчас подгонит коляску и дрожки для денщиков. Над огромным полем, с его речками, ручьями и оврагами, дальним лесом на юге, холмами и возвышенностями в центре стояла канонада. Палили пушки и ружья, мчались всадники и шагали колонны пехотинцев. Сотни тысяч людей убивали друг друга и делали это так яростно, что порой доходили до исступления. И лишь двое на этом обширном пространстве казались безучастными к происходящему. Один находился за порядками французов, второй – русских. Наполеона мучила простуда. Это было необычно. Сердце императора билось слишком редко, и в обычное время он отчаянно мерз. Его спальню в Фонтебло топили так жарко, что Мария Луиза отказывалась в ней ночевать. Согревался Наполеон и горячими ваннами, причем, вода в них была такой, что родные не понимали, как он там не сварится. Но подобное наблюдалось только в дни мира. В походах Наполеон мог спать на голой земле, укрывшись шинелью, и без всяких последствий. И вот надо же, простудился. Болезнь мешала императору насладиться тем, что он так любил. Грохот пушек, чьи ядра и картечь пробивают бреши в порядках противника, неудержимый марш колонн его армии, стремительный удар кавалерии и бегущий противник. И еще земля, усеянная трупами, среди которых преобладают тела, одетые во вражеские мундиры. Наполеону нравилось после битвы объезжать поле сражения. Вид мертвых солдат и коней, разбитых ядрами пушек, приносил ему душевный подъем. Эти люди гибли за него, повинуясь его слову и даже движению пальца, что ставило императора вровень с богами. Невероятное по сладости чувство, с которым не могла сравниться ни страсть к женщине, ни самые изысканные еда и напитки. До последних, впрочем, император был не охотник. Он и ел-то, глотая куски, как чайка. Сидя на раскладном стуле, Наполеон мрачно выслушивал доклады генералов и маршалов, кивал, отдавал короткие распоряжения и вновь погружался в свои думы. Ему было нехорошо, и от ломоты в теле, и от странного поведения русских, которые долго убегали от его армии, а теперь вот встали, и подвинуть их с места не удавалось даже лучшим полкам и дивизиям. Удар на правом фланге не принес успеха. Удалось только взять редут перед русскими позициями, а затем дело застопорилось. Флеши, эти смехотворные укрепления, устроенные русскими наспех и без особого тщания, держались. Наполеон даже приказал подать коня и съездил к ним, когда флеши захватили, и не смог понять, почему противник так цеплялся за эти развалины. А затем русские отбили флеши. Провалился и фланговый удар корпуса Понятовского. Поляки захватили Утицу, но далее не прошли, а потом их и вовсе выбили обратно. Адъютанты постоянно доносили о потерях, и те не радовали. Гибли не только солдаты и офицеры, но и генералы, причем, многие. Бригады и дивизии оставались без командиров, их приходилось срочно заменять.